«Ну, Николай, когда ты видел Якова в последний раз?» — вопросил старейшина бардинского клана. «Не узнаешь, ей-богу, не узнаешь. Я, отец родной, и то не узнал. Повстречал бы на улице, прошел бы мимо, так переменился». В вопросе Ивана была ирония, но была, как заметил Николай еще в беседе с Егором Ивановичем, и тревога. «Это как же понять, переменился?» — осторожно полюбопытствовал Тамбиев. «Сам увидишь», — произнес Иоанн и пошел прочь, держа больную руку на весу. Он и в минуты волнения теперь не забывал подхватить ее рукой здоровой. Видно, сработало время, и действовал условный рефлекс. Да, Иоанн так и сказал, «сам увидишь», то ли не хотел открыться, то ли не разобрался в происшедшем и предпочитал до поры до времени помалкивать. Появилась Ольга. Лицо ее было загорелым и чуть-чуть влажным, а волосы полны сухой листвы. Не иначе обрезала деревья. Впрочем, роста ее хватило бы и на то, чтобы дотянуться до верхних ветвей без лестницы. Она почувствовала взгляд мужа и покраснела. «Ты почему так на меня смотришь?» — спросила она. «Не смотри на меня так, пожалуйста!» И быстро ушла в комнату рядом. «Вот тебе на!» — изумился Иоанн. Гость взглянул. Она не смутилась, а муж поднял на нее глаза. Так она наутек. Как же это понимать? «В самом деле, как это понимать?» — думал Тамбиев. «Кажется, ближе человека нет на свете, и нечего тебе его стыдиться, и в жизни все наоборот. Только он, близкий человек, способен вот так смутить и встревожить, привести в такое смятение». Она появилась вновь минут через 15 и словно преобразилась. Ее светлое платье, слегка накрахмаленное, дышало свежестью, да и лицо ее точно посветлело, только глаза оставались прежними, влажно-блестящими. «Не смотри на меня так, пожалуйста!» — услышал Тамбиев ее полушепот, обращенный к мужу, и вновь подумал. «Это смущение отнюдь не знак размолвки или тем более разъединенности». Приехал Яков, задержавшийся в городе, и, увидев Николая, обрадовался. «А я уж не надеялся тебя встретить!» — пошутил он. «Думал, забурел! Как взял под свое начало корреспондентский корпус, так и исчез». Он свел брови, стал строг. «Простите, была сегодня у меня встреча, ответственная встреча. Хочу записать. Память стала не та, боюсь, запамятаю». И, не дождавшись, удалился. «Видал?» — подмигнул Николаю Егор Иванович. «А теперь видишь?» — подал голос и Иоанн. Минут через 20 Яков вернулся в столовую. «Записал своим цеплячьим почерком», — произнес он с неожиданной веселостью. «Послушай, Николай, мне вчера сказали в генштабе, чтобы я подготовился к встрече с этим нашим, вашим Гофманом. А надо ли, Коля?» Он опустился в кресло и, вытянув свои длинные ноги, подтянул голенище сапог. «Говорят, необходимо мнение военачальника, раздумья о стратегических принципах нынешней поры. Нужны мысли, говорят». Он хлопнул ладонью по голенищу, засмеялся. «Слыхал? Нужны мысли!» «Но они есть мысли-то, Яков Иванович!» — улыбнулся Тамбиев. «Ну, ежели поскрести, найдутся. А коли найдутся, так с Богом!» Яков трахнул кулаком по колену. «Теперь чую, ты с ними заодно!» Встал он над Тамбиевым, глянул грозно. «Да не ты ли их ко мне направил?» «Нет, Яков Иванович!» Но он, казалось, не услышал ответа. Видно, решил говорить с Гофманом, уже решил. «Значит, мысли...» Он пошел по комнате, не очень стараясь умерить стук новых сапог. «Думал, отдохнул в Москве, и вот тяна». Он задумался. Вероятно, он уже видел Гофмана, разговаривал с ним. «Значит, стратегические принципы». Ольга начала накрывать на стол. Николай вызвался помочь ей. «Это почему же ты?» — спросил Бардин. «Я помогу. Я это сделаю лучше тебя». произнес он не без обиды и, пожалуй, вызова. «Нет-нет, пусть это делает Николай. Он это умеет», произнесла Ольга с той ласковой твердостью, какая была свойственна ее тону.